«Не понимаю», — говорил отец, как всегда во время обеда. «Все, что я написал, верно, от первого до последнего слова. Я действительно не понимаю». Оказывается, может быть, что-то такое, чего и он не понимает. Он, которому все ясно. В том, что ему все было ясно, тоже коренилась одна из причин моей неприязни к отцу. Я испытывал желание подловить его на ошибки, на противоречии самому себе. Это желание побуждало меня пристально следить за его рассуждениями, хотя сами по себе они были совсем неинтересны. Когда я учился в старших классах гимназии, отец, не сумев установить со мной более теплых отношений, явно поставил своей целью основать между нами нерушимый союз на почве интеллектуального общения. Он не упускал случая поговорить о том, как обстоят дела здесь, на нашей планете, и несколько дальше, в космосе, пока в один прекрасный день. Как ни странно, память о случившемся не может выветриться из головы, еще и потому, что в тот день был насквозь пропитан пряными запахами перца и лаврового листа. Мать готовила к обеду тушеную телятину. «Ты сам себе противоречишь», — сказал я с трудом, подавляя ликующую дрожь в голосе. «Ты постоянно себе противоречишь?» «Почему я себе противоречу?» — отец изумленно смотрел на меня. Возможно, его изумление вызвали не столько мои слова, сколько тон, каким они были сказаны. «Ты только что доказывал, что человеческий разум — высший дар природы, вершина эволюции. Но будь он на самом деле этой вершиной, ты бы уже лишился работы. Ведь те безобразия, о которых ты пишешь, их же люди творят. Или вот в прошлом году, когда ты был наказан, это ведь люди тебя наказали?» Отец продолжал глядеть в мою сторону, однако изумление уступило место какой-то кисловатой усмешке. Ему вообще не свойственно было усмехаться, лишь правый уголок губ иногда чуть опускался вниз, но усмотреть в этом усмешку можно было лишь в том случае, если вы были в курсе дела. «Ну хорошо», — кивнул он. «Если человек не вершина, что ж в таком случае представляешь собою ты? Третьего дня без всяких причин ты разругался с теткой. Позавчера схватил двойку по алгебре. Деньги, которые мы тебе дали на плащ, потратил на транзистор. Не станешь ли ты возражать, если на основании всех этих фактов я назову тебя скандалистом, лентяем, лжецом и вообще ничтожеством? Разве можно из-за тех или иных безобразий, с которыми приходится сталкиваться, объявлять человечество безобразным?» Я возразил, конечно. Но и он возразил, потом опять я, затем он. Известно, что кошки и родители с любой высоты на спину не падают. Уже по окончании гимназии я вторично уличил отца в непоследовательности. Только на сей раз мое воспоминание связано не с перцем и лавровым листом, а с ароматом ванили. «Вы настолько уверены в своем оптимизме, что даже не пытаетесь его обосновать», — заметил я, черпая ложечкой лимонно-зеленый крем. Разговор об оптимизме зашел, когда на стол подали третий. Другими словами, у меня появилась возможность наслаждаться сразу двумя десертами — интеллектуальным и кулинарным. Я все же надеялся, что первое окажется вкуснее второго, потому что мать на этот раз положила в крем такое количество ванилина, что трудно понять, лакомство перед тобой или лекарственный препарат. «А какие обоснования тебе нужны?» — спросил отец с добродушием, свойственным кошке, когда она затевает игру с мышонком. «Всякие. Наше мировоззрение, если на то пошло, не оптимистично, а пессимистично в своей основе». «Вот оно что!» — все так же добродушно, — говорил отец. «И как же ты пришел к такому открытию?» «Зачем мне делать открытие? Это само собой разумеется. Все, что имеет начало, имеет и конец. Люди, Земля, Солнечная система — все обречено на гибель. По прошествии миллионов лет сроки — это уж деталь. Миллионов и миллиардов — ничего себе деталь. С философской точки зрения это деталь, — настаивал я. Ты ведь и речь ведешь об эволюции космоса, а не о годовых планах». Он взглянул на меня с некоторым удивлением, точно так же, как бывало года два назад, когда я бросался в поединок с каким-то остервенением, затем невозмутимо сказал. «Вот представь себе, что ты входишь в неудобную, грязную, запущенную квартиру. Я снял ее на время, — говоришь ты себе. Какой мне резон убирать здесь, производить ремонт, создавать уют, если я через 10-20 лет перееду в другую? Так и быть, поживу в этом свинарнике? Наш оптимизм покоится на убеждении, что человек может жить лучше на этой планете, ведь она его дом в космосе, что ж тут несостоятельного?» «Опять мы не понимаем друг друга», — возражаю я, с трудом скрывая раздражение. «Ты рассуждаешь с практической точки зрения, а я пытаюсь взглянуть на вещи философски. Материализм, как философия, звучит пессимистично». «Тогда почему ж ты его принимаешь?» — спросил отец. «Откуда я знаю, почему? Может быть, именно потому, что он пессимистичен? Когда тебе говорят что-то такое, в чем звучит пессимизм, ты меньше склонен думать, что тебя обманывают?» «Не знаю, в какой мере я это осознавал в ту пору, но мне явно не терпелось превзойти своего отца. Мало сказать превзойти. В моем представлении он был слишком незначительной величиной, чтобы мериться с ним силами. Я стремился стать совершенно непохожим на этого человека, с его скучными очерками. Я хотел доказать, что придумывать истории — это вовсе не значит сочинять всякие небылицы, как выражалась моя мать, что истории могут быть правильными или звучать как правдивые, особенно если вести рассказ, не пользуясь словарем отца. Конечно, поначалу я было задумал написать роман. Только роман — штука объемистая. Не успеешь закончить первую главу, а весь твой азарт уже испарился. Так что я не спешил браться за перо. Но вот однажды я наткнулся в редакционной библиотеке на какой-то сборник киносценариев. Надо сказать, библиотека наша была основательно разворована. Оставались в ней только книги, которые никому бы не приглянулись. Среди них я и обнаружил этот сборник. Читая его просто ради того, чтобы понять, что же представляет собой эта великая тайна сценарий, я установил нечто довольно любопытное. Неужели целый кинофильм можно создать на основе текста всего в 50-60 страниц? При этом еще находятся чудаки, способные годами корпеть над романом? Нет, дудки, решил я, это не про меня. Свой сценарий я посвятил одной стройке. Воспользовавшись командировкой, постарался собрать необходимый материал, чтобы получился впечатляющий фон, на котором будет развиваться действие. В диком ущелье руками строителей создается водохранилище. Ведущая идея, естественно, борьба нового со старым, глубокие перемены в быту и в морали. Как под действием взрывчатки вздымаются и оползают земные пласты, так отчуждаются и сходят старые наслоения в сознании людей. Словом, процесс строительства должен стать наглядной иллюстрацией процесса перестройки в душах героев. Что касается самого сюжета, я его выносил еще до командировки. В работницу столовой влюбляется молодой инженер. Но ее влюбленный руководитель одной из бригад. Вначале она вроде бы склонна отдать предпочтение бригадиру, но постепенно ее очаровывает инженер. Он так чудно выражается, рассказывает такие диковинные истории, и, кроме того, он не так груб в обращении, как рабочий. Девушка ведет себя не очень определенно, и в обстановке этой неопределенности между двумя соперниками вспыхивает ссора, а затем и драка. Девушка внезапно исчезает, а через 2 дня снова появляется на стройке, но не одна, а с своим сынишкой. Оказывается, она была замужем. Брак был несчастливый, она развелась и осталась с ребенком. Красавица, ничего не скажешь, однако с ребенком. Территория вокруг красавицы пустеет. Каждый из соперников борется со своими предрассудками, с пережитками прошлого. Боролся и я, но не с пережитками, а с возможными вариантами драмы. История могла закончиться так. Территория опустела, и судьба героини решится когда-нибудь потом, в будущем. Но это бы означало, что победила старая. Могло быть и такое. Оба соперника справляются, наконец, со своими колебаниями. Но, однако, молодая женщина, разочаровавшись в их мещанской психологии, отворачивается от обоих. Можно было сделать и так. К ней возвращается лишь один из них. Но кто? Лично я предпочел бы, чтобы это был инженер. Мне он нравился. Был в чем-то близок. Характер его был для меня более ясным. Но тогда получилось бы, что интеллигента я ставлю выше рабочего. Да и фальши не избежать, ведь простой человек скорее плюнет на предрассудки, чем интеллигент. Так что побеждает все-таки рабочий, и эта победа счастливо совпадает с завершением строительства объекта. Все складывается прекрасно. Настолько прекрасно, что меня сразу же стали одолевать сомнения. Не слишком ли шаблонно я это сделал? Однако закрепившееся сомнение оттесняет простая мысль, что остальное дело режиссера, он и позаботится о том, чтобы найти решение пооригинальнее, используя визуальные решения, краны там и все прочее. Я отнес свое детище в сценарную комиссию, полагая, что редактор усадит меня в кресло, предложит кофе и тут же погрузится в чтение рукописи. Чтобы ознакомиться с ней, потребовалось бы не менее 2 часов. Вместо этого секретарша бросила безразличный взгляд на аккуратно подписанную канцелярскую папку, потребовала, чтобы я написал сверху свой адрес и номер телефона, и уведомила меня, что при необходимости со мной свяжется. Разумеется, связываться со мной никто не стал. Я сам решил связаться. Позвонил раз, другой, и мне было сказано, что ответ пока не готов. До моего сценария не дошла очередь. Много месяцев спустя, когда в каком-то разговоре с замглавного я упомянул об истории с моим сценарием, он вдруг захохотал. «Жди у моря погоды!» «Да не по горло заваленной рукописями. Ты должен родить шедевр, чтобы тебя стали разыскивать. А кто начинает с шедевров?» «В таком случае вообще невозможно пробиться. Все возможно, только надо знать, как». Он поднял трубку, набрал номер. Затем последовали дружеские восклицания, типа «Где ты пропадал, тезка? Почему не даешь себе знать?» После чего было упомянуто мое имя и название сценария, о котором замглавного справился у меня при помощи выразительной мимики. «Новые горизонты», — прошептал я. «Новые горизонты. Словом, проверь, будь добр, куда они его засунули. Надо помочь человеку, наш самый крепкий очеркист». При этих словах он хитро подмигнул мне. Это могло означать, видал, как я его охмуряю, чтобы сдвинуть с дела с мертвой точки. Когда 2 днями позже редактор принял меня в своем маленьком кабинете, я смог убедиться, что кресла там нет и кофе не предлагают. Во всяком случае, мне не поднесли. У редактора, сидящего за обшарпанным столом, был добродушный вид. А может быть, такой вид придавал ему полнота. Толстяки, как вы могли заметить, зачастую кажутся добродушными. Вероятно, потому что у них незаметны морщины. Было, однако, заметно, что редактор только что постригся. Об этом свидетельствовал тяжелый дух парикмахерского одеколона, наполнявший комнату. «Сценарий написан вполне сносно», — сказал редактор, постукивая толстыми пальцами по моей папке с сценарием. «Я хочу сказать, вполне сносно для начинающего». После этого он тут же перешел к критическим замечаниям. Их набралось много, и каждое в отдельности было достаточно веским, чтобы поставить на мне крест. И весь этот ваш конфликт настолько шаблонный, что просто скулы сводит. Я убито сидел на стуле, расшатанном сотнями других дебютантов, спрашивая себя, зачем я в сущности сижу здесь и выслушиваю такие неприятные оценки, вместо того, чтобы взять шляпу и уйти. Вероятно, я бы так и сделал, если бы редактор не сменил пластинку. Ваша ошибка в том, что вы сразу взгромоздили на себя непосильную задачу. Надо было попробовать свои силы на чем-нибудь более простом. У вас есть чувство конкретности. Обстановка, фон даны прилично, они подсказывают визуальные решения. Почему бы для начала не попробовать себя на документалистике? Им там нужны молодые авторы. Я тут как-то даже упомянул о вас, и, надо полагать, они что-нибудь вам предложат. Он устремил на меня вопросительный взгляд, но я не был готов к ответу. В столь стремительном падении с высоты художественной кинематографии я временно утратил ориентацию. Не сумев ничего прочесть на моем лице, редактор перенес взгляд на свои часы, которые, видимо, напомнили ему, что зря он теряет драгоценное время с каким-то непонятным типом. «Новые горизонты», — бормотал он с нескрываемым чувством досады. «Уж само название звучит достаточно знакомо. Да и все остальное бесконечно знакомо. Конфликты, схемы, люди, схемы. Одним словом, вариации читанного и слышно. Ну ладно, оставим это. Но как вам удалось отобрать все самое безликое и самое пошлое?» Теперь он, похоже, обращался не только ко мне, но и к целой толпе бездарностей, осаждавших его, отравлявших ему жизнь. Он словно забыл о том, что эти бездарности обеспечивали ему пропитание. Ведь если бы в редакцию поступали только шедевры, наверняка можно было бы обходиться без редакторов. «Обратитесь к живой жизни. Оттолкнитесь от конкретных фактов», — развивал он генеральную мысль. «Словно начните с документалистики». Он опять воззрился на меня, и я только теперь сообразил, что до сих пор не сказал ни единого слова, и что ради приличия полагалось бы сказать хоть что-нибудь. «Может быть, и начну неуверенно», — промямлил я. «О, вот это другое дело!» — довольно кивнул редактор, которому я предоставлял, наконец, возможность распрощаться со мной. Он встал, в три шага пересек кабинет и открыл дверь чуланчика, где помещалась секретарша. «Мария! Узнай, пожалуйста, на месте ли Гаврилов?» Так что 5 минут спустя я шагал на студию документальных фильмов к упомянутому Гаврилову. Путь был не близкий. Если бы на улице стояла жара или было слишком холодно, я бы поленился его преодолеть. Но было не холодно и не жарко, а так прохладно. После табачного дыма и тяжелого духа парикмахерского одеколона осенний ветерок действовал на меня словно бодрящий напиток. Я потащился к документалистике, от которой ничего особенного не ждал, да и она не ждала меня. «Вот уж второй кого наш общий друг сегодня ко мне присылает», — досадливо вздохнул Гаврилов, когда я ему объяснил, откуда я. «А ведь он отлично знает, что план у нас еще не утрясен». Даже не успев присесть, я хотел повернуться и выйти, но сидящий за столом человек все так же досадливо делает мне знак остаться. «Да садитесь вы! Раз уж пришли, почему бы не сесть? От него, по крайней мере, не разит парикмахерской. Тем у нас навалом, значит, нужны и авторы. Но беда в том, что, как я уже сказал, еще не уточнен наш план. Вы вроде бы по строительной тематике». Я кивнул, хотя и не был особенно уверен, что могу специализироваться на строительной тематике. «Подберу для вас что-нибудь, но не сейчас, после одобрения плана». Я снова кивнул и стал подниматься со стула. Он опять досадливо машет мне рукой, погоди, мол. «Прежде чем поручить вам что-то самостоятельное, я должен проверить ваши возможности. Мог бы предложить вам принять участие в одной коллективной работе. Ваш соавтор, если не ошибаюсь, где-то в тех комнатах». Прежде чем я успел согласиться или отказаться, Гаврилов велел секретарше связать меня с упомянутым соавтором. Он сидел в пустой канцелярии, с сигаретой во рту, уставившись с хмурым взглядом на вечернюю газету. «Когда я получу аванс?» — спрашивает соавтору секретарши. «Пока не представите рукопись, не получите аванс», — отвечает она и добавляет. «Вот вам подкрепление». Лишь после этих слов он рассеянно смотрит на меня и, проводив взглядом бедра удаляющейся секретарши, бормочет. «Ну и хрен с вами». «Что-что?» — обернула секретарша. «Ты читала Кафку?» «Я Кафку не читаю». «Чему удивляться?» — кивает он почти довольный. «Зачем тебе его читать, если у вас совсем как у Кафки, можно обивать пороги до посинения?» Но женщина, похоже, привыкла к его сетованиям, потому что, не слушая его, исчезает за дверью. «У вас есть какие-нибудь идеи?» — спрашивает соавтор, когда мы остаемся одни. «Не имею понятия, о чем, собственно, идет речь». Не обратив внимания на мой ответ, он пустился в рассуждение, беседуя как бы сам собой. «Я привык обходиться малостью, но для этих бюрократов что малый, что ноль, все едино. А за комнату платить надо, даже если ты делишь с другим. И чорба в столовке, как бы ни была невкусна, стоит денег». Он снова вспоминает о моем присутствии. «А вы читали Кафку?» «Боюсь, что нет. Чего бояться? Я и самого не читал. Понимаете, у меня какая беда? Не могу читать. Если это дрянь, зачем читать? Если попадает что-то умное, то первый же абзац заставляет меня задуматься. А как задумаюсь, забываю про книгу». Я и сам, задумавшись, начинаю понимать, что с этим чокнутым ничего у меня не получится. Однако он тоже поймал свою мысль. Потом я понял, что у него особый дар. Улавливает твою мысль, если он только обратит на тебя внимание. Значит, вы даже понятия не имеете, о чем речь. Понятия не имею. Ну что ж, ладно. Речь пойдет о никотине. Надо сделать фильм о вреде курения. Может быть, перепадет лев другой на сигареты. При этих словах он бросил на пол окурок и небрежно растоптал его, потом снова поднял глаза. — Ну, теперь у вас родились идеи? — Я ничего не смыслю в вопросах воздержания. — Я тоже. Более того, воздержание и я — две вещи несовместны. Однако мне это не мешает иметь собственные идеи, миллион идей. После этого соавтор позволил себе перевести разговор в несколько иную плоскость. Раз у меня отсутствуют какие-либо идеи, то не располагаю ли я хотя бы малостью того, что начисто у него самого отсутствует? Я сообщил ему, что у меня есть 20 левов, и он заметил, что этого вполне достаточно, чтобы перенести нашу беседу в другое место. С наступлением темноты мы очутились в корчме на бульваре Дондукова. В заведении было шумно и страшно курено, что для моего соавтора послужило поводом уже после второй рюмки вернуться к затронутой теме. Вот, видите, все живое курит. Некоторые делают 2 затяжки подряд, чтоб покрепче забрал. Другие так затягивают, что даже до самых пяток пронимает. Курит и здесь, и на улице, и в парках, куда идут подышать свежим воздухом. Курильщики, вот они, мужчины и женщины, парни и девушки. Даже дети по подворотням дымят. Вот вам серия кадров, которые должны озадачить зрителя. Мой соавтор показал официанту жестом еще по одной, смачно затянулся сигаретой и стал мне разъяснять. В кино все делает кадр. Картина. Таким образом, показывая картины, вы внушаете человеку, сидящему в зрительном зале, что масса народу курит. А поскольку сигарет выкуривают в день? Много. Страшно много, но и это надо втолковать, показывая картины. Каким образом? Он смотрит на меня, словно ждет ответа. Официант принес водку. Прежде чем притронуться к рюмке, соавтор вынимает из пачки сигарету и, показывая ее мне, спрашивает, какова длина? Вероятно, 5-7 сантиметров. Ровно. Я измерял. А сколько сигарет курильщик выкуривает в день? Я около 30. Прекрасно. 30 сигарет по 7 сантиметров умножить на 30 дней, потом на 12 месяцев, потом на 30 лет. Вы представляете, сколько метров все это даст? Сделайте этот простой подсчет перед зрителем. Покажите все это в движении. Пусть стремительно движется экспресс, пусть навстречу нам летят стальные рельсы, пока вы подсчитываете в метрах и километрах длину фантастической сигареты, которую курильщик выкуривает за 30 лет жизни. При этих словах он подносит к новой сигарете догорающий окурок, затем растаптывает его под столом и с мрачным видом пропускает глоток водки. — А в объеме? — Покажите, как машины выстреливают сигарету пачку за пачкой. Покажите, как пачки укладываются в ящики, как ящики громоздятся один с другим все выше и выше. Целая гора ящиков, 1 000 000 сигарет, 30-летняя норма курильщиков. Он смотрит на меня все с тем же мрачным видом и предлагает новый вопрос. А какова цена этого удовольствия? Автомашина «Москвич» плюс полная обстановка квартиры. Покажите эту цену предмет. На обывателя это производит впечатление. Пусть люди видят, какие красивые вещи курильщик превращает в дым. А цена в другом смысле. Пускай об этом скажет врач-специалист. Возьмите у него небольшое интервью о раке легких. Он отпивает еще глоток и вдруг спрашивает, вы лично почему курите? Так ведь запнулся я. Не знаете, вы над этим не задумывались. У вас нет готового ответа. Покажите, что так обстоит дело и с другими глупцами, которые курят вокруг. Импровизированное интервью на улице, на вокзале, где угодно. Почему вы курите? Откуда я знаю? Потому что другие курят, говорит один. Вам курение доставляет удовольствие? Нет, но если я не покурю, я места себе не нахожу, отвечает другой. Что вам принесло курение? бронхиальную астму, признается третий. Соавтор продолжает развивать свою идею вплоть до четвертой рюмки. У нас принято строго предостерегать об опасностях. Крутой поворот, высокое напряжение, огнеопасно. А сигарета рекламируется. Покажите поток броской западной рекламы. Красотки щурятся от удовольствия, потягивая пэл-мэл. Супермены в ковбойских костюмах раскуривают Уинстон. Затем продемонстрируйте, как должно быть на коробке сигарет надпись «Внимание, яд!» «Ваш сценарий готов, — объявляю я. Мне непонятно, чем я могу быть вам полезен». «Как чем? Его же надо написать!» Не дав мне возразить, он продолжает. «Не то, что я совсем не могу излагать свои мысли на бумаге. Я это делал не раз, но получается не блестяще. Набор мыслей. Если даешь набор слов, это почему-то никого не раздражает, но если набор мыслей, люди морщатся. К чему такое нагромождение мыслей, удивляются они? Почему отсутствует путеводная нить? Мысли. Нафига им разрозненные мысли? Не подавай текст, да чтобы он был как можно более ясным и непременно в виде стандартных страниц, на каждой столько-то строк и столько знаков в строке. Так что пришлось мне писать сценарий, хотя и по его подсказке. Когда же сценарий был готов, соавтор даже не стал его смотреть. Меня он же не интересует. Сейчас я думаю о другом. Получив деньги, я отсчитал ему половину, но он покачал головой. Нет, столько я не возьму. Да тебе больше полагается, говорю я. Глупости. Идеи в этом мире не оплачиваются. Платят за машинописный текст. При условии, что страницы стандартные, на каждой столько-то строк и столько-то знаков в строке. Но если идея не выражена в письменной форме, какой от нее прок? Вот именно. А потому возьми себе три четверти. В конце концов, после долгих увещеваний, он соглашается принять от меня треть суммы. Потом говорит, кстати, что касается письменной формы, ты читал книги Диогена и Антистена? Нет. И не сможешь прочитать, потому что их не существует. А вот идеи их помнят и сегодня. Тут ты и сообразил, что мыслитель Петкопеев принадлежит к древней школе циников. Но потребовалось немало времени, чтобы я понял, что с этим человеком все обстоит не так просто.